Глава первая. Лидерство. Власть или влияние? Проблема лидерства в России. Эта часть книги обзорная. Когда входишь в храм, неплохо иметь общее представление обо всем храме целиком. Если входишь в храм лидерства, то стоит окинуть взором это явление. Можете бегло прослушать данную обзорную главу о лидерстве в целом. Просто так, для ориентировки в проблеме. На что поставили Япония и Южная Корея после войны, когда они были в упадке и нищете? За счет чего они решили выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке? За счет качества выпускаемой продукции. И они добились подъема экономики, победив в конкурентной борьбе с богатыми странами мира. А на что стоило бы ориентироваться России, чтобы также поднять экономику своей страны? На качество не получится. Наш народ пока не умеет создавать качественные продукты всегда и в большом количестве. Ментальность не та. В России нет более важного ресурса, чем лидерство. В России нет более дефицитного ресурса, чем лидерство. Для здоровой экономики нужен один лидер на 1000 человек. В России пока один лидер на 100 тысяч человек, то есть в 100 раз меньше. Лидерами не столько рождаются, сколько становятся. Человеку, который знает, куда идет, мир дает дорогу. Ваши возможности неизмерены до сих пор. Судить о них по предыдущему опыту нельзя. Ведь наверняка вы так мало дерзали. У сильного человека не может быть иной цели, кроме как быть личностью, то есть лидером. По плоти виден человек, по духу – личность. Недостаточно быть тем, что ты есть. Нужно быть тем, кем ты должен быть. Быть современным – значит опережать свое время ровно настолько, чтобы оно могло с успехом тебя догнать. Жертва знает, что до звезд не достать, а лидер, не обращая внимания на жертвы, пытается. Лидер по определению имеет власть над людьми. Люди готовы добровольно подчиняться лидеру, но вначале нужно научиться самому сложному из всех искусств – искусству самоуправления и власти над собой.